Все сделались вдруг общительными и шумными. Началось всеобщее ликование. Граф, казалось, заметил все очарование госпожи Карелы Мадон. Фабрикант начал говорить комплименты графине. Разговор сделался живым, веселым, остроумным. Вдруг Луазо со встревоженным лицом, воздев руки, воскликнул: «Тише!» Все замолкли, удивленные и почти испуганные. Тогда он прислушался, замахав обеими руками, поднял глаза к потолку, снова послушал и, наконец, сказал своим обыкновенным голосом: «Успокойтесь, все идет хорошо». Сначала не знали, как его понять, но вскоре по лицам пробежала улыбка. Через четверть часа он возобновил шутку и часто повторял ее в течение вечера. Он, казалось, вопрошал кого-то в верхнем этаже, давая двусмысленные советы, почерпнутые в его коммивояжерском остроумии. Иногда он с печальным видом вздыхал: «Бедная девочка!» или же яростно шипел сквозь зубы: «Прощелыга прусак!» Временами, когда об этом уже больше не думали, он вскрикивал дрожащим голосом: «Довольно, довольно!» и прибавлял, как бы обращаясь к самому себе: «Только б нам увидеть ее снова! Как бы ее не уморил этот негодяй!» Хотя эти шутки и были низкой пробы, но они заставляли смеяться и никого не коробили, ибо нравственная брезгливость, как и все прочее, зависит от окружающей обстановки, а мало-помалу создавшаяся вокруг них атмосфера была насыщена грязными мыслями. За десертом даже женщины начали делать остроумные и нескромные намеки. Взгляды сияли, выпили много. Граф, сохранявший даже в такие минуты свой величественный вид, нашел весьма меткое сравнение с концом зимовки у полюса и радостью потерпевших кораблекрушение, которые видят, что путь на юг свободен. Луазо, воодушевившись, вскочил со стаканом шампанского в руке: «Я пью за наше освобождение!» Все поднялись с радостными криками. Даже обе монахини по настоянию дам согласились омочить свои губы в этом пенистом вине, которого они никогда раньше не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, но только более тонкого вкуса. Луазо резюмировал положение: «Жаль, что нет пианино, а то можно было бы отхватить кадриль». Корнюде сидел молчаливый и неподвижный. Он, казалось, был погружен в глубокие размышления и временами яростно дергал свою большую бороду, как будто желая сделать ее еще длиннее. Наконец, около полуночи, когда собирались расходиться, еле державшийся на ногах Луазо хлопнул его вдруг по животу и сказал заплетающимся языком: «Вы не весело сегодня? Почему вы ничего не говорите, гражданин?» Но Корнюде внезапно поднял голову и окинул всех сверкающим страшным взглядом. «Я говорю вам, что вы только что совершили подлость». Он встал, подошел к двери, повторил еще раз: «Подлость!» и исчез. Это было ушатом холодной воды. Сбитый с толку Луазо растерялся, но к нему вернулся его апломб, и он вдруг стал корчиться от смеха, повторяя: «Зелен виноград, зелен виноград!» Так как его не понимали, то он рассказал о тайнах коридора. Тогда все покатились со смеху. Дамы хохотали, как сумасшедшие. Граф и Карелла Мадон смеялись до слез. Они не хотели верить. «Как? Неужели правда? Он хотел...» «Я говорю вам, что я сам видел». «И она отказала? Потому что прусак был в соседней комнате». «Не может быть, клянусь вам». Граф задыхался. Фабрикант схватился обеими руками за живот. Луазо продолжал: «И вы понимаете, сегодня вечером ему вовсе не смешно». Все трое снова принялись хохотать, задыхаясь, кашляя, больные от смеха. Затем разошлись. Но госпожа Луазо, характером походившая на крапиву, заметила своему мужу, когда они ложились, что эта несносная Карелла Мадон довольно кисло смеялась весь вечер. «Ты знаешь, есть женщины, для которых право все равно, что француз, что прусак, была бы только военная форма. Ну разве не жаль ее, Господи Боже?» И всю ночь по темному коридору точно пробегал трепет, раздавались легкие, едва уловимые звуки, похожие на вздохи, шлепанье босых ног, чуть слышный скрип. Заснули, наверное, очень поздно, потому что из-под дверей был долго виден свет. Все это наделало шампанское. Оно, говорят, смущает сон. На следующий день снег ослепительно сверкал под лучами яркого зимнего солнца. Дилижанс, запряженный, наконец, ожидал у дверей, между тем, как целые полчища белых нахохлившихся голубей с красными глазами с черной точкой посередине с важностью прогуливалась между ног шестерки лошадей и искала пищу, разрывая дымящийся навоз. Кучер, закутавшись в тулуп, курил трубку, и все пассажиры, сияя, торопились с упаковкой провизии для дальнейшего путешествия. Ждали только Пышку. Она появилась. Она казалась немного смущенной и пристыженной, и робко направилась к своим спутникам, которые все как один человек отвернулись, как бы не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку свою жену и отошел с нею, точно боясь запачкаться. Толстуха остановилась, оцепенев от изумления. Тогда, собрав все свое мужество, она смиренно прошептала, обращаясь к жене фабриканта: «Здравствуйте, сударыня». Та ограничилась тем, что едва кивнула ей головой и посмотрела на нее взглядом оскорбленной добродетели. Все казались очень занятыми и сторонились ее, как будто она принесла заразу в юбках. Потом поспешили сесть в дилижанс, куда она вошла последней, молча заняв свое старое место. Казалось, ее не видят и не знают, но госпожа Луазо, смотря на нее с негодованием, издали в полголоса сказала своему мужу: «Какое счастье, что я сижу далеко от нее!»